Глава 13. «Вы бы не сидели на столе?» Саша непонимающе посмотрела на Вишневского. «У меня нет привычки сидеть на столах. Я только оперлась на него. Вы думаете, я могу испортить эту мебель?» «Это к новому трупу». «К новому трупу? Это когда не находишь преступника раньше, чем он убивает. Я не верю в такие приметы». «А зря. Поработали бы вы тут дольше, поверили бы. Поделитесь, что собираетесь делать. Как вы будете рисовать его портрет или как это называется?» «Для начала нужно изучить возможные мотивы. Например, психическое расстройство. Вас ведь поэтому сюда и пригласили». «Да, психическое расстройство не может быть исключено. Нормальный человек не будет оставлять конфеты своим жертвам. Нормальность у всех своя. А вот конфеты — это интересно. Я к сладкому не очень, но это заставило меня здесь остаться». «И что вы об этом думаете?» «Вариантов пока очень много. Оставляя конфеты, этот человек пытается создать ложное ощущение доброты и заботы о жертве. А может быть такое, что он испытывает удовольствие от контроля над ними, а конфеты оставляет в качестве награды за их страдания. Либо это способ компенсации недостающей заботы и внимания к себе. Чтобы начать в это вникать и искать мотивы, нужно четко понять, что мы исключаем криминальный профиль». «А мы его исключаем? Вам виднее». «Нет, телефоны, деньги, даже документы — все при себе. Выкуп тоже никто не просил. Я думаю, что это может быть месть или, например, убийство из ревности». «Хорошо. А жертвы как-то связаны между собой?» «Пока такой информации нет, но мы над этим работаем. Из общего — это пол и возраст плюс-минус. Внешние сходства». Глеб пожал плечами. «Худые, я бы даже сказал, тощие все. Возможно, он их выбирал, чтобы проще было справиться?» «Возможно. Но могут быть другие причины». «И почему вы говорите «он»?» «Я не знаю ни одну женщину-маньячку, которая бы убивала мужиков и привязывала их к дереву посреди леса, куда даже грибники редко заходят». «Это не аргумент. Уровень профессионализма в планировании и совершении преступлений не зависит от пола. Кто бы это ни был, он действует продуманно. А мы можем понять его социальный статус, образ жизни, что там еще? Нельзя спешить. Мне нужно более подробно ознакомиться со всеми материалами. Нужно найти закономерности, схожие черты в действиях. И от этого отталкиваться. Давайте начнем с фотографий». «Вот». Глеб разложил перед Сашей фототаблицы с мест происшествий. «Веревки, посмотрите, узлы одинаковые». «Да, это я заметил. Необычные узлы». «Преступник или преступница точно умеет хорошо их вязать. Можно предположить ряд профессий». «Моряк», — иронично произнес Глеб. «Пожарный или спасатель, например». «Альпинист или мойщик окон». «Веревочный акробат, парашютист», — продолжила она. «Или просто умелец, каких миллион. Все это похоже на какую-то детскую игру». Он позволил себе улыбнуться. «Жестокую игру. Вы говорили, что у вас есть карта, где отмечены места обнаружения жертв». «Да, в моем кабинете». «Позволите взглянуть?» «Пожалуйста, заходите. Но вряд ли вам это чем-то поможет. Обе жертвы найдены в лесу, на карте лишь отмечено конкретное место». «Один и тот же лес?» «Да». «Как они там могли оказаться?» «Путей заходов миллион. А камеры? Вы смотрели их?» «Александра, я не сомневаюсь в вашем профессионализме, но и вы не делаете из меня стажера». Он хмыкнул. «Намекает на то, что она лезет не в свое дело?» «Я должен работать. Занесите материалы, когда будете уходить». «Хорошо». Саша сдержанно улыбнулась. «Мой кабинет через два от этого в правую сторону, если решите все же взглянуть на карту». В кабинет кто-то ворвался резко, без стука. На секунду Саша подумала, что это вернулся Глеб. Но нет, это кто-то другой. И лицо у него было знакомым. «А она где?» Он еле сдерживал злость, хотя утаить ее было сложно. Его ноздри раздувались, а мышцы лица застывали. Несложно было понять, что отсутствие Лизы для этого человека стало неожиданностью. «Кто?» Саша привстала. «Лиза!» Он прошелся по кабинету, отстукивая каблуками протертый пол. И я так и знал. «Мне сказали, что ее не будет в ближайшее время», невозмутимо ответила Саша и взглянула на фотографию на столе. Теперь стало все понятно. «Как же?» Он демонстративно рассмеялся. «И где она?» «Я здесь не работаю. Вам лучше спросить у кого-нибудь другого». В этот момент Глеб вернулся в кабинет. «Ян, что ты тут делаешь?» «Забыл у тебя спросить. Где Лиза? Тебе лучше уйти». «Скажи, где она, и я уйду». «Она взяла отгулы». «Что? Какие еще отгулы?» «Коган разрешил ей взять перерыв по семейным обстоятельствам. Просто оставь ее в покое, ей нужно отдохнуть от тебя». «От меня отдохнуть?» «Я имею в виду...» Хотел было перефразировать свои слова Глеб. «А не с тобой ли?» Ян медленно подошел к Глебу. «А? Почему она всегда трется на работе?» Ян стоял близко к Глебу, так что тот чувствовал запах его зубной пасты. «Послушай». Он сделал шаг назад. «Это ваши семейные отношения. Меня в них впутывать не надо. Да, Лиза задерживается. Мы тут все задерживаемся. Ты лучше бы ее поддержал, а не устраивал бы здесь цирк при всех». «Цирк? По-твоему, я клоун, да? Я знал, что ей не нужно было устраиваться на эту работу. Ты сам просил ее сюда устроить. Я хотел помочь. Помог? Разрушить нашу семью. Господи, Ян, о чем ты говоришь? Тебе всегда казалось, что все против тебя. Да пошел ты!» Он зыркнул на него. Потом на Сашу. И вышел из кабинета, задев Глеба плечом. Яну было плевать на то, где он находится. Плевать на всех, кто вокруг. И на то, что они с Глебом были когда-то друзьями. Он ненавидел, когда его водят за нос. А то, что его водят за нос, он подозревал всегда. «А что за убийство в автобусе у вас произошло пару дней назад?» Ян снова появился в дверном проеме. Глеб нахмурился. Ни о чем таком он не слышал. И если бы это произошло, то он бы узнал об этом первым. «О чем ты?» «А, так ты не знаешь? Или делаешь вид, что не знаешь?» «Остынь, Ян. Пойдем ко мне в кабинет и поговорим». «Нет уж. Начали при всех и закончим при всех. А вы?» — обратился он к Александре. «Вы тоже не знаете, что произошло в автобусе, который якобы вез мою девушку домой?» «Я здесь не работаю, я уже говорила вам». «Ян, перестань». Глеб схватил его за предплечье, чтобы увести. «Это наш психолог, она помогает с расследованием». «Никто не знает об убийстве». Он громко рассмеялся и выдернул руку. «Кроме Лизы. Смешно, да? Скажи, друг, она из-за тебя тут остается?» Лицо Яна стало еще жестче. В глазах загорелся огонь, смешанный с безумием. «Ты с ума сошел?» Глеб схватил его за плечи и начал выталкивать за дверь. Саша только наблюдала, поглядывая на фотографию Яна и Лизы в рамке на столе. «Ты хочешь проблем?» Глеб выпихнул его за порог. «Уходи!» «Проблемы будут, только не у меня», — сказал Ян сквозь зубы, поправил плечи своего покосившегося пиджака и быстро сбежал вниз по лестнице. «Что это было?» «Не обращайте внимания». Глеб пытался разрядить обстановку в кабинете. «Семейные отношения. Не мое дело, но лучше держаться подальше от людей с патологической ревностью». «Вы так считаете?» — усмехнулся Глеб. «Ян только выделывается, он и мухи не обидит. Мы знакомы с ним много лет, выросли в одном дворе». Патологическая ревность быстро переходит в состояние бреда ревности. Вчера он и мухи не обидел, а сегодня уже прихлопнул ее без сожаления. Пойдемте обсудим географию убийств. Он прервал этот разговор. Лиза определенно заслуживает большего. И если она ушла от Яна, то Глеб мог только порадоваться за нее. С удовольствием. Но я все же хочу задать еще один вопрос. Что за история с автобусом? Понятия не имею. Это выдумки сумасшедшего. Но все-таки о чем говорил Ян? Что за убийство? И при чем тут Лиза? Бред не иначе. Но ему стоило предупредить коллегу. Он набрал номер Лизы, недоступен. Где теперь ее искать?